Лекция 10. О драконьей неподкупности и рабочем вылете. Я крайне редко могу назвать себя неудачницей, но в такие недели, как прошедшая, начиная думать, что самое время заказывать свитер с надписью «Мое второе имя — провал». Под конец учебной недели на факультете едожалов я побила рекорд неудачных попыток нашей группы. Чтобы вы лучше понимали масштаб катастрофы, дважды. Даже более чем оптимистично настроенная Власта, которая не бросала меня во время работы с борщевиком, к пятнице потеряла всякую веру в чудо. Впрочем, отсутствие оной не мешало ей фальшиво улыбаться и показывать большие пальцы. «Ты сможешь! Сегодня точно все получится!» Орала Подгорная, хотя в успех верила явно меньше, чем в очередной провал. Чувствуя себя конченным неудачником, которого на трибуне зрителей поддерживает только сердобольная мамаша, я вышла вперед и оглянулась на комиссию из преподавателей. Так как борщевик наотрез отказался покоряться моей воле, господин Медный призвал на помощь тяжелую артиллерию. Матриарха Звездокрылов, декана факультета Звездокрылов, куратора летной подготовки и просто толкового специалиста Эрику Магни. Госпожа Магни стояла у входа в своем неизменном черном комбинезоне, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Убранные в высокий хвост волосы, черные с пепельно-белыми кончиками, добавляли ее облику деловитости. Хмурый взгляд ярко-синих глаз не вселял в мою душу радужных надежд. С похожим выражением на лице замер господин Медный. Одетый в сине-желтую куртку и штаны нашего факультета, он был в разы больше, опаснее, сильнее Даралкай, но изящная фигурка женщины излучала такую мощную ауру авторитета, что перекрывала всех и вся. «Начинаем!» — скомандовала Эрика Магни. Борщевик, видать, тоже проникся общим настроением экзамена и нервно фыркал возле поилки в углу вольера. Я нервничала так, что мелко подрагивали вспотевшие руки и даже немного подташнивала. На контрасте с присутствующими, Власта улюлюкала в лучших традициях команды поддержки, преподаватели изучали, мы с борщевиком нервно дрожали. Спокоен и холоден был только Кристен. Северянина поставили страховать меня при вызове едожала, что в моем случае переводилось как «Он должен остановить борщевика, когда я оплошаю». Арктанхау встал за моей спиной и тихо шепнул. «Я рядом». Мог бы и не говорить. Его близость я могла со стопроцентной уверенностью отгадать по мурашкам, бегущим всякий раз, когда рослый северянин подходил. По теплой волне, если он случайно задевал мою руку на занятиях. «Да что там?» Я могла спиной определить, смотрит сейчас на меня Кристен Арктанхау или занят другими, более насущными делами. О случившемся в гостиной я не заикалась и вообще старалась не вспоминать, что было крайне трудно. Кристен легко считал это по моему поведению. Точнее, по постоянным попыткам оказаться как можно дальше от него, а лучше так вообще сбежать. И отреагировал на все с пониманием взрослого осознанного человека — то есть написал письмо и подсунул его под дверь моей комнаты. Как отреагировала я? Да просто спрятала конверт под матрас, потом перепрятала среди учебников, потом сунула в выдвижной ящик комода, потом... Короче, письмо побывало практически во всех возможных местах в комнате. В последний раз я засунула его в коробку из-под обуви в надежде забыть о послании. Если бы это еще было возможным. «Адриана, давай!» Заорала Власта, громко хлопая в ладоши. Борщевик дернул ухом, узнав голос адептки. Едожал развернулся, ожидая увидеть Власту, но увидел меня и заметно скис. У завров вообще-то не очень выразительная мимика, но сейчас на сине-желтой морде дракона читалась крайне страдальческая «Опять она». Я решительно вдохнула влажный, напитанный цветочным ароматом воздух и сжала кулаки. «Ладно, поехали», — буркнула себе под нос и поймала взгляд Завра. Едожал презрительно фыркнул, но вызов на поединок характеров принял, развернулся и побежал. Земля мелко дрожала от прыти великана, но я решительно и гордо стояла на своем, чувствуя, как сердце поспешно закачивает в кровь адреналин и отвагу. Сквозь застекленные участки крыши солнечный свет проникал в помещение и усеивал пол квадратиками. Борщевик мчался, а я отсчитывала, на сколько солнечных квадратов готова подпустить его. 9, 8, 7. «Стой!» — крикнула я, но едожал только ускорился. Боковым зрением уловив, как приходит в движение Кристен, я резко выскочила вперед, вскинула руку и как рявкну! «А ну, стоять!» Мой полный отчаяния поступок сильно удивил господина Медного, заставил Арктанхау замереть на месте, но больше всех поразился борщевик. Удивленно хлопая глазами, едожал застыл с поднятой передней лапой и выражением глубокой озадаченности на суровой морде. Последовавшая за этим тишина была удивленно неоднозначной. Кажется, никто так до конца не мог поверить в случившееся. Я так точно. «Да!» Радостный вопль власты нарушил молчание и общее оцепенение. «Охренеть!» Тут же высказался декан факультета едожалов. «Ра!» громогласно заявил несогласный борщевик и попытался восстановить историческую справедливость. Ящер расправил огромные кожистые крылья, став еще больше и опаснее. С диким ревом несправедливо обиженного существа едожал, словно горцующая лошадка, встал на задние лапы и грузно обрушился вниз. От последующего грохота и маленького землетрясения я потеряла равновесие и упала. Тут же откатилась в сторону, встала на четвереньки и зашлась в приступе кашля от поднятой крыльями пыли. «Адриана!» — завопила власта, предупреждая об опасности, но было поздно. Я подняла голову и с ужасом уставилась на острый треугольный кончик драконьего хвоста, который с неумолимостью утра летел на меня. «Пью!» — на автомате сорвалось с губ. Слабая надежда на то, что это спасет меня от проникающего ранения, подняла голову и тут же скончалась в страшных муках. Едожал и не думал проявлять милосердие. К счастью, у Кристены был план получше, чем жалобное пиу. В хвост полетела пустая бочка, немного исказив траекторию удара, а в меня — сам Арктанхау. Его мощное тело врезалось, обняло и потащило в сторону. Мы откатились с линии атаки как раз вовремя. Шип воткнулся в землю, оставив глубокую борозду. Обманутый в ожиданиях борщевик взвыл, как невеста, не сумевшая влезть в свадебное платье. Поднял хвост и начал разворачиваться для атаки. Власта что-то кричала, но ее заглушал рев взбесившегося завра. Кристен дернул меня за руку, поднимая на ноги, закинул к себе на плечо и рванул в сторону. Я в ужасе цеплялась за чужую сине-желтую куртку, а в перевернутой картине моего мира с невероятной скоростью мелькала земля под ногами Кристена. Он бежал, петлял, изворачивался, и все это со мной в качестве побитой чередой неудач горжетки. Борщевик включился в игру и побежал следом. И только боги знают, чем бы дело завершилось, но тут в забег решила вмешаться госпожа Магни. «Борщевик!» — рявкнула она. Стекла в квадратиках на потолке жалобно звякнули. Кристен вздрогнул, споткнулся, а сам едожал, удивленно замер. «Катайся!» — приказала Даралкай, и едожал не посмела слушаться. Сердито фыркая, он лег на землю, сложил крылья и завалился на бок. На секунду завис в этой позе и, наконец, перевернулся на спину, потешно барахтая ногами-колоннами в поднятой в воздух пыли. «Умница, хороший мальчик!» — ласково проворковала госпожа Магни и посмотрела на меня. Я как раз сползала с Кристена, который, кажется, свыкся с мыслью таскать меня на плече до конца жизни и почему-то не горел желанием вернуть адептку Нэш на землю. «Пусти!» — шептала я. «Ну, Кристен, пусти!» Северянин с неохотой поставил меня на ноги, но никуда не ушел, оставаясь стоять за спиной так, словно по-прежнему был на подстраховке. И к нам приближалась не декан факультета звездокрылов, а мчался очередной едожал. «Адептка Нэш!» «Да». Эрика Магни задумчиво оглядела меня с мысков припорошенных пылью ботинок до всклокоченной макушки и устрашающе улыбнулась. Рада сообщить, что разобралась в вашей проблеме, адептка. Стенала я в голос, самозабвенно стучась головой об обеденный стол. «Адрианочка, ну не страдай!» — басил Глен, беспомощно поглаживая меня по плечу. Не унималась я. «Да что случилось?» А это уже Фару, староста Звездокрылов. «То есть доедать ты не будешь?» — вмешалась прагматичная Власта, полюбовалась красочной фигой из пальцев, которую я сложила для лучшей подруги, и со вздохом огорчения вернула щедро присыпанную сахарной пудрой булочку на тарелку. Я стукнулась лбом в последний раз, подняла голову и расстроенно глянула на адептов в черных комбинезонах. Как-то так вышло, что перевод на другой факультет никак не повлиял на мое положение в столовой. Ребята продолжали звать меня к себе за общий стол Звездокрылов, а я не горела желанием отказываться. В середине прошлой недели у Власты едва не дошло до драки с Эриком Хезенхау. Не знаю, что конкретно эта парочка не поделила, сидя за одним столом, но подруга решительно собрала свои тарелки и пересела к нам. Да так тут и осталось. Я посмотрела на обеспокоенного Глена, чья вывихнутая на первом практикуме рука все еще оставалась на перевязи, на Фару, заботливого старосту Звездокрылов, и сообщила ужасные новости. «Госпожа Магни сказала, что я подсознательно отказываюсь подавлять волю борщевика. Остальные адепты приказывают едожалам подчиняться, а я прошу остановиться. Она сказала, что у меня не получается приказывать, потому что я думаю, что подавлять живое существо недопустимо». «И что в этом плохого?» — пробасил удивленный Глен. «Это путает едожала», — пояснила Власта. «Только не подумайте, что они тупые завры. Они очень простые и прямолинейные. Им удобнее, когда командует самый сильный. Это инстинкт». «Эрика Магни сказала... Ты не можешь кричать на мчащийся поезд в надежде на чудо. Ты обязан сидеть в кабине поезда и дергать рычаг экстренного торможения». Я взъерошила волосы и созналась. «У меня нет никаких шансов, ребят». «Еще не все потеряно», — сказал Фару. «Рано опускать руки», — поддержал Глен. А Власта облизала губы и плотоядно глянула на тарелку с вкуснейшей сдобой. «Не сочти меня бесчувственной, но...» «Да ешь ты уже эту треклятую булку!» Психанула я и приготовилась еще немного пострадать, как вдруг ожил громкоговоритель. «Внимание! Это не учебная тревога! Всем адептам, обучающимся на специализации стражи, срочно пройти в зал прибытия! Внимание! Факультету магической механики подготовить переход для боевого вылета в Фаору! «Внимание! Это не учебная тревога!» Власта подскочила первой. Одной рукой она сцапала булочку, другой — меня. Дернула, как морковку из грядки, и мы побежали. В числе первых покинули столовую. Оторвались от свернувших в соседнее крыло ребят с Макмеха. Выскочили в главный коридор и рванули вперед. И вроде бы быстро бежали, без остановок, но возле центральной лестницы, ведущей в зал прибытия, нас нагнал Хезенхау. «Вы обе в нашей с Кристоном десятке!» — бросил он, поравнявшись и легко обогнал. Подгорная, за миг до этого умудрившаяся запихать в рот всю булку целиком, едва не подавилась от возмущения. Ругнулась она в удаляющуюся спину, а я охнула, потому что испугалась. Потому что безголовый Эрик не стал спускаться по лестнице. «О, нет!» Он с разгона перепрыгнул через перила и пролетел два этажа по лестничному колодцу. Мы с Властой бросились вперед и перегнулись через перила, готовые на два голоса истошно звать лекарей. Но Эрик уже благополучно приземлился, сделал перекат, вскочил на ноги и понесся быстрее ветра. «Я так не умею», — честно предупредила подругу. «А то вдруг у едожалов норматив по прыжкам с лестницы, а я ни сном, ни духом». Власта, уже закинувшая было ногу, чтобы, ну, надеюсь, не для того, чтобы повторить маневр северянина, посмотрела на меня с ноткой недоверия, хмыкнула и побежала вниз привычным для большинства способом. В зале прибытия мы оказались в числе первых. Вокруг царила суматоха. Грохотали механизмы ворот, открывающие проходы для завров. Кричали рабочие, галдели возбужденные адепты. Господин Клеба, декан Магмеха, стоял возле белокаменной арки, возведенного в зале портала, и вводил координаты перехода, попутно умудряясь командовать адептами своего факультета. Эрика Магни руководила построением выведенных из вольеров завров, стоя на спине звездокрыла. Присмотревшись, я опознала в черном клыкастом симпатяге Кракена, с которым обнималась на первом практическом занятии, и сердце невольно сжалось. «Адриана, сюда!» — крикнула Власта, решительно врываясь в сосредоточенную толпу адептов, некронавтов и персонала. Стараясь не отставать от белой макушки подгорной, я протиснулась сквозь поток и побежала к противоположной стене зала, где собирались едожалы. Здесь стояло четверо завров, но первым я, естественно, заметила борщевика. Самый большой и умный, со слов Власты, едожал стоял чуть в стороне от основной массы людей, уже с седлом на спине. Возле лютика, второго по величине и, я так думаю, прожорливости, крутились еще четверо адептов в сине-желтой форме нашего факультета. Господин Медный торопливо седлал незнакомого мне завра с кривыми шрамами на левом боку. Если декан полетит на нем, это будет крайне символично. Можно будет даже сказать, что этих двоих объединили их шрамы. Возле стены Эрик с парнями занимались едожалом по кличке Анчар. Завр недовольно фыркал, заметно нервничал и то и дело норовил повалить кого-то с помощью хвоста. И именно к ним со всех ног на помощь мчалась Власта. Я притормозила и нахмурилась. Четверо здесь, не хватает только пятого. Обеспокоенно глянула в сторону ворот, соединяющих зал прибытия с зеленым сектором, где обитали едожалы. В темноте прохода мелькнула массивная фигура бегущего завра. Заметив неладное, адепты притихли. Кто-то малодушно попятился, а декан бросил крепление седла и выскочил вперед, готовый в случае опасности остановить вырвавшегося из-под контроля зверя. Неосознанно почуяв угрозу, все в зале прибытия притихли и оглянулись на нас. Едожал ворвался в зал, резко затормозил, расправил крылья и коротко рявкнул, словно здоровался со всеми. На спине едожала сидел Кристен Арктанхау собственной, незабываемой персоной. Я рвано выдохнула, только тут сообразив, что все это время не дышала, и Кристен словно услышал. Он повернулся и безошибочно нашел меня в толпе. И тут случилось удивительное. Не отрывая от меня взгляда, северянин широко улыбнулся и поднял руку, покрытую черной вязью узоров контроля. И все адепты факультета едожалов принялись ему аплодировать. «Смотри, у него татуировки!» Летел по залу завистливый шепоток, и все больше адептов и персонала начинали хлопать Кристену. Звук нарастал, заражал все больше и больше адептов, перекидывался от одного сердца к другому, и мгновение спустя практически все, находившиеся в зале прибытия, хлопали и кричали, поздравляя первого смельчака, получившего звание наездника. Все смотрели на величественную фигуру северянина, и каждый видел в нем свое будущее. Видел себя сильным стражем на завре и радовался этому, и хлопал, и кричал еще громче, словно это могло притянуть далекое будет в сейчас. Все смотрели на Кристена Арктанхау, но видели свой успех. А Кристен смотрел и видел только смущенную адептку Адриану Нэш. И это заставляло все внутри меня петь и улыбаться.